Глава 9. Максимилиан. Я вернулся поздно. Новый труп нашли в парке. Оказалось, что это молоденькая девушка. У нее даже не было мнемарии. Кто-то изнасиловал и высосал последние остатки жизни. Похоже на работу некроманта. Питер сказал, что уже не может сдержать дело. От подозрений меня спасло только то, что в предполагаемый момент смерти я находился вместе со своим другом. Тем не менее, мне устроили допрос. Но пока отпустили, за недостаточностью доказательств. Это только начало. Теперь ждут веселые деньки в полицейском участке. Если они не найдут виновного, то все сольют на меня. Агнес не было. Дом встретил пустотой. Даже как-то непривычно. Стоп. А когда я успел к ней привыкнуть? И где эта непослушная девчонка? Сбежала к родственникам? Скинув куртку, прошел на кухню. Что-то бросить в рот и спать. Только о кровати и мечтал. Попутно набирал номер Несси, но он не отвечал. Серьезно? Мне сейчас придется за ней ехать? Злость с тонкими усиками защекотала где-то внутри. Вот точно прикою к постели. Доберманы примостились рядом. Я кинул им кусок мяса, но они только его понюхали. Есть не стали. Что с вами? Буркнул я, присаживаясь к собакам и осматривая их. «Я же в вас влил столько энергии. Вы должны быть как живые, есть, пить». Ноксу слезнул мое лицо, а Шадерн заскулил и лениво развалился. «Они уже сыты, господин», — пробубнил Мердок. «С утра наелись». «Что же они такого съели? Кабана?» «Двух». Но договорить он не успел, я шикнул. За окном послышался шум, и собаки тут же навострили уши, побежали прочь. Агнес опомнилась и приехала. Но она бы не стала топтаться на улице. Значит, чужак. Я осторожно поднялся, взял биту и вышел вслед за ними. Ничего, пустота. Ночь окутывала все вокруг. Ни шумов, ни звуков, кроме треска сверчков. Показалось. Наверное, разыгрались нервы. Столько событий в последнее время, что тут уже чего только не почудится. Единственное, что смущало, собаки тоже что-то услышали. И теперь бегали непонятно где. «Ноксус! Шадерн!» — крикнул я. Но в ответ тишина. «Ну и что мне здесь? Всю ночь стоять?» Глаза уже слипались. Я развернулся было, чтобы идти домой, как вдруг из кустов послышался шум. Провернув биту в руках, я медленно пошел на звук. Ветки затряслись. Там точно кто-то был. Шаг. Еще шаг. Я уже почти возле них. Дыхание замерло. Сердце стало биться размеренно. В таких ситуациях я обычно не паникую. Мозг работает быстро. Тогда как другие делают ошибки из-за суеты, я хладнокровен. Прошло секунды две. И из кустов прямо на меня вылетело нечто. Моя бита отбила его обратно. А что это за хрень? В темноте не разглядеть. Нечто снова рвануло на меня, но тут же подлетели собаки. Навалились на существо и начали злобно рычать. Я достал телефон и включил фонарик. При приближении замер. Это был не человек. Точнее, это когда-то называлось человеком, но теперь у него отсутствовали руки, часть ноги, в распоротом брюхе ничего, кроме пустоты, а лицо полностью съедено. Зомбак! Какого лешего? «А, этого сегодня ваши собачки сгрызли. С ним еще второй был», — промямлил подошедший Мердок. Холодный пот сразу выступил на спине. Доберманы загрызли живых людей. Это катастрофа. Для меня это не очень хорошие новости. «Как? Как это случилось?» Подошел я к зомбаку. Надо вытянуть из него некротическую магию, которой напитал Ноксус и Шадерн. Я прочитал короткое заклинание, и труп успокоился. «Собаки защищали вашу жену». «Что?» Резко развернулся я. «Ее пытались похитить. Она...» Он задумался, а я подскочил и нетерпеливо тряханул за плечи. «Что с Агнес? Где она?» В сердце будто врезались иголочки. Так вот, почему ее нет. «Я не знаю, где она. Уехала. На вашей машине. С ней все хорошо? Не знаю. Выглядела живой. А вот сейчас я запаниковал. Начал ходить туда-сюда, потом резко остановился. Надо найти второго, пока он не ушел пугать жителей. Ноксус, Шадерн, искать! Собаки тут же сорвались с места. Я побежал за ними. По дороге сначала позвонил Агнес. Абонент опять недоступен. Вот же срань. Набрал другой номер. «Питер, срочно ко мне. У меня два трупака бегают. Еще утром были живы. Напали на жену. Собаки их сгрызли». «Понял. Выезжаю». Второго нашли на кладбище. От него бегали только ноги. Ну и их достаточно, чтобы забрать магию. Уже через час в моем доме было все отделение полиции. Сине-красные проблесковые маячки освещали поместье как днем. Пространство изрезали желтые ленточки. Черт, черт, черт! Какой-то стажер пытался отобрать у Ноксуса берцовую кость. Тот не отдавал. Пришлось запереть собак в одной из комнат. «Макс, мы должны тебя допросить». «Я должен найти ее, Питер». «Мы займемся этим». «Да какого хрена?» «Не заставляй меня надевать на тебя наручники». «Наручники?» Я посмотрел на него так, что он опустил глаза. «Все выглядит очень плохо, Макс». Края его ворота мгновенно оказались у меня в руках. «Все будет еще хуже, если меня сейчас будут задерживать. Мне надо найти жену!» «Не поедешь с нами, все станет еще плачевнее». Питер спокойно высвободился из моего захвата. «Обещаю, мы выясним, где она, но сейчас ты проедешь в участок». «Черт!» Я развернулся наотмашь, рассек воздух и попал по капоту припаркованной полицейской машины. Оставил там вмятину. «Твою мать!» Внутренности сжимались. Хотелось бежать, а меня сдерживали. Я был несущейся лавой, которую пытались потушить. Но в машину все же сел. Как преступника, меня доставили до участка. Там начались долгие бюрократические процедуры. Допросы в душной, пропитанной страхом комнате. Я не боялся, просто не мог вынести этой всепоглощающей беспомощности. Наконец зашел Питер. «Нашли?» – первое, что спросил я. Это единственное, что сейчас меня волновало. «Лучше бы подумал о себе, Макс». Он устало опустился на кресло напротив. «Дела не очень хорошие, учитывая последние трупы». «Так почему ты ни хрена не делаешь?» – рявкнул я. «Расследуй, подключи всех». «Все и так днем и ночью все проверяют». «И никаких зацепок до сих пор. Фигово проверяют, значит». «Не кипятись. Скажи, что с собаками». «На собак у меня есть разрешение. Не смей их трогать, как и на дворецкого. Я полтора года бегал по грёбаным инстанциям, чтобы они позволили мне эти эксперименты. И это учитывая даже то, я имел письменное согласие Мердека на это, когда он был жив». «Но они сгрызли». «Преступников, что похитили мою жену?» – стукнул я по столу. «А ты клятвенно обещал ее найти. Нашел?» «Пока нет». «Так какого черта я здесь торчу, Питер? Выпусти меня. Я никуда не сбегу. Ты знаешь, что я ни в чем не виноват. Давай я тебе расписку напишу, что буду сидеть дома и не вылазить, когда ее найду. Надень на меня отслеживающий браслет. Но выпусти твою мать». Я кипел, злился. Воздуха не хватало. Даже мое тело, кажется, начало перегреваться. Мне надо просто понять, что с ней все хорошо, что эти ублюдки не причинили ей вреда. Питер откинулся и устало потер переносицу. Я знал этот жест. Он что-то хотел сказать, но не решался. «Что? Что?» – рявкнул я не в терпении. «Вываливай все как есть». «Обещай, что будешь вести себя спокойно», – посмотрел на меня друг. «Ты знаешь, что не буду. Но если не скажешь, я разнесу здесь все к чертям». «Что ж», – откинул голову Питер. Несколько секунд собирался с мыслями, решался, а я думал, что сейчас взорвусь. Просто вырублю его прямо здесь. Но тогда не узнаю, что он хотел сказать, поэтому скрипел зубами и ждал. «Хорошо». Наконец выдохнул он и положил передо мной телефон. «Сам посмотри». Я быстро провел по экрану блокировки. Там было видео. Сразу же нажал его. «Начнем с твоей прекрасной женушки», донеслось до меня. Ты, конечно, можешь найти ее могилу и поднять из мертвых, но вряд ли зомби родит тебе наследника. Да и не найдешь ее сразу, успеет стать кормом для червей». И дальше заплаканное лицо Агнес. Она так боялась. В ее глазах разворачивалась целая жизнь, наполненная отчаянием и болью. Руки бедной девушки были связаны за спиной, а эти два утырка направляли на нее пистолет. На нее, на мою жену. Моя маленькая девочка пыталась не смотреть на все это. Дрожала. А они... «Смотри в камеру!» Звук затвора. Кажется, я даже перестал дышать. Мое сердце не билось в этот момент. Мозг быстро выцарапывал из памяти слова Мердока, что она была жива, но он мог ошибаться. Вдруг одна из собак ее тоже укусила, и она просто стала зомбаком. «Давай!» – донеслось из видео. Я сжал телефон так, что казалось, еще немного и сломаю его. Надо досмотреть до конца, надо узнать. Но тут камера начала крутиться. Крики, вопли, брань, выстрел, еще один. Видео закончилось. Я со всего размаха ударил по столу. Появилась вмятина. По костяшкам тут же полилась кровь. Хотел замахнуться телефоном, но Питер каким-то чудесным образом вырвал его у меня из рук. А дальше я метался, как взбешенный тигр по клетке, снося и пиная стул. «Макс, Макс!» Я перегнулся через стол и схватил друга. «Не вытащишь меня сейчас, я всех тут положу. Сам сдохну, но до кого дотянусь, тем не жить». «Успокойся». Отбросил он меня. «Приди в себя, я не узнаю тебя, ты же всегда хладнокровен». «Не сейчас, Питер!» Прошипел я, с трудом вдыхая и выдыхая воздух. «Из хороших новостей я выбью тебе освобождение под залог». «Вот ты гондон. Специально меня злишь? Сразу нельзя было сказать?» «Из плохих ты все еще под следствием». «Тогда хер ли ты сидишь? Беги галопом, мне срочно надо выйти. Настолько срочно, что весь ваш сраный отдел в смертельной опасности». «Иди ты в жопу», – прошел мимо Питер. «Почему я вообще с тобой дружу?» «Потому что я ненормальный», – крикнул я уже в закрытую дверь. Еще один долбанный час я провел в заключении. А когда меня выпустили, я почти пулей вылетел из участка. Питер молча довез до дома. Только на прощание остановил за руку. «Не натвори глупостей. Может, я все же с тобой?» «Даже не думай». Я накинул шлем, включил навигатор. Во всех моих машинах был установлен трекер, потому что они коллекционные. Без труда нашел местоположение и рванул туда. Мне надо ее увидеть. Я сойду с ума, если с ней что-то произошло, если она стала зомби. Сейчас я впервые ощутил всю силу паники. Мозг отказывался соображать. «Почему?» «Я ведь даже не влюблен. Я не представляю, как любить. У меня никогда не было примеров здоровых отношений. Мои женщины менялись стремительно, так быстро, что не успевало ничего зародиться. Отец не очень хороший пример. Он не показал ни черта. Я не запоминал даже имен его бесконечных любовниц. Нет, это не влюбленность, это одержимость. Мне намного спокойнее думать так. Любовь для нормальных людей. Она предполагает, что ты можешь не только брать, но и дарить. Я собственник и эгоист. Ничего не отдаю. Никому. И даже если Агнес станет зомби, она моя. Навсегда. Я волью в нее жизнь и запру в подвале, потому что разрешение на воскрешение жены не получить. Она не давала согласия. Но мое сердце замирало при этой мысли. Я одурел от осознания, что моя девочка будет мертвой. И вот дорога привела меня в какой-то закрытый комплекс. Заглушив мотоцикл и сняв шлем, я направился в сторону домов. Около одного из них моя машина. Я посмотрел в окно простой постройки, в котором мелькнула фигура. Задний двор. Агнес пыталась сбежать. Есть шанс, что она жива, и сейчас я это выясню. От меня не убежать.